Лист дела 12. Участковый Городнянский пошел к Прокудину домой делать обыск. За окном давно замолкла гитара, из дежурки приглушенно доносились голоса милиционеров, неразборчивые слова, бесформенные, неузнаваемые. Я сидел, откинувшись на стуле, прикрыв глаза, и пытался построить какую-то схему. Но все рассыпалось, сочилось между пальцами, как белый речной песок. Все это похоже на домики, которые дети строят поутру в песочнице. К обеду домики рассыпаются. Прокудин ведет себя непонятно. И приятель его Дахно, видимо, тот еще гусь. Но какая может быть связь между ними и убитым? Завтра Наташа улетит. В 2 часа дня. А может, погибший все-таки иностранец? Возможно, возможно. Но там была машина. Его машина или чья? Катал он их, что ли? Да нет, все это ерунда. А может быть, он остановился на обочине, эти деятели подошли и ограбили, а потом убили? Вряд ли. Чепуха. Хорошо бы сейчас позвонить Наташе. Спит уже? Говорить не захочет. Ладно, поеду завтра, провожу, постараюсь объяснить. Отворилась дверь, и вошел Климов. Ему было неудобно уйти сейчас домой, и очень хотелось спать, а по набрякшему лицу с мешками под глазами было видно, что он чертовски устал, и вообще эта петрушка ему совсем ни к чему. Я искренне сочувствовал Климову. В этом тихом месте сроду не бывало преступлений тяжелее, чем пьяная потасовка двух подгулявших курортников. Я хотел ему сказать, чтобы он шел домой, но Климов опередил меня. Совсем замаялись. Ничего, я привычный. Давно такого не бывало. Отвыкли мы здесь от такого. А борцы мои по молодости и вовсе не слыхивали. Какие борцы? Да работнички мои. Они же все время борются. Первую половину дня с аппетитом, а вторую со сном. И, довольный своей шуткой, Климов засмеялся, тяжело колыша животом. Потом, посерьезнев, грустно сказал. Вот только с пьяницами плохо. Никак мы это родимое пятно не выведем. Я слыхал, что в Москве указ против них готовят. Как там у вас? Ничего об этом не слышно. По коридору затопали шаги, и в комнату ввалился Дахно, за ним вошел Городнянский. Климов сказал, вот он, полюбуйтесь на него, пьяница проклятущий, бездельник. Ты у меня, Дахно, отгулял свое. Все, отпелись твои песенки. Вот разберутся с тобой сейчас, или в тюрьму отсюда пойдешь, или работать. Другой дороги у тебя нету. Лицо у Дахно было острое, наглое и испуганное. Косясь на меня, он одним духом на высокой ноте заблажил. За все оскорбления, за ваши, дорогой начальник синих шинелей, я на вас не жалуюсь, высшие органы, только потому, что люблю вас больше папы родного, поскольку я с детства круглый сирота. Нахал ты и пьяница, а не сирота, — крикнул Климов. Давно пора самому детей кормить на свои трудовые денежки, а не захребетничать. В их перебранке было что-то домашнее, семейное. Я видел, что Климов искренне переживает из-за того, что Дахно бездельник и пьянчуга, что так и не сумел он заставить Дахно идти работать. А теперь Дахно может попасть в тюрьму, и что он не верит в его причастность к убийству на шоссе. Тогда я сказал отчетливо и негромко. «Расскажите, Дахно, откуда на вашем пиджаке кровь?» Климов сердито сопел и от волнения все время расстегивал и опять застегивал пуговицы пиджака. Дахно торжественно поднял перевязанную грязным бинтом ладонь и сказал голосом трагическим, но нежным, «Из руки, из моей руки эта кровь, Точнее. Дохно воздел другую руку и на мгновение замер, а затем бросил их вниз, как дирижер в заключительном пассаже. Огромный остро выпирающий кадык прыгнул на худой грязной шее. «Точнее, некуда», — сказал он с искренней жалостью к себе. «На грузовике руку поранил, а грубый железный засов на борту. В момент перелезания через вышеуказанный борт в кузов, во время движения вышеупомянутого грузовика по шоссе, и брызнула кровушка на мой красивый пиджачок». «Вышеуказанного перелезания», — пробормотал я. «А почему на ходу?» Дохно повернулся ко мне, скривил губы. «А с кем, простите, имею честь?» «Ты отвечай, когда спрашивают», — сказал грозно Климов. «Небось, не в гостях расселся. Объясняй по-человечески». «Объясню», — сказал Дохно высокомерно. «Не имею обыкновения отвлекать от работы водителей попутного транспорта. Пользую их без отрыва, так сказать, от производства». «Вон что!» И я пододвинул к себе лист бумаги. «Как вы думаете, Дохно, зачем я вас об этом спрашиваю?» «Я об этом и не думаю», — быстро сказал Дохно. «Не было такого указания». Признаться, манера Дохно вести себя и смешила, и злила меня. «Тогда считайте, что указание есть. Думайте», — сказал я ему. Дохно сдвинул выгоревшие брови, собрал морщинки на узком загорелом лбу, прищурил глаза и открыл рот, изобразил полную сосредоточенность. Помолчав немного, вдруг выкрикнул: «А-а-а! Ну?» — подался к нему Климов. Я с интересом наблюдал за ними. «Понятия не имею», — ухмыльнулся да нельзя довольный Дохно. «Что ж ты врешь?» — взорвался Климов. «Весь поселок об этом говорит». Дохно пожал плечами, сокрушенно покачал головой. «Делать им нечего». «Это им-то нечего делать», — сквозь зубы сказал я, ощущая прилив недостойных чувств. «Это им-то нечего делать. А ну-ка, снимайте пиджак». У Дохно округлились глаза, он быстро вскочил и закричал визгливо: «Не имеете права! Телесные наказания запрещены!» С трудом подавив смех, я серьезно сказал ему: «И зря!» И, помолчав, добавил: «Мы ваш пиджак на экспертизу пошлем». Дохно сделал вид, будто до него только сейчас дошло, о чем речь. Он хитро посмотрел на меня. «Понял. Это вы насчет убийства спрашиваете. Так вот, если вы думаете, что я к тому убийству причастен, то ошибаетесь. Моя кровь на пиджаке, можете ее проверить, сами убедитесь. А покойничка-то я и в глаза не видел». Протокол допроса Михаила Дохно. Вопрос. Что вам известно об убийстве на шоссе? Ответ. Да, наверное, то же самое, что и вам. Убили парня. А за что, да кто, неизвестно. Болтают, правда, что Асташова Федьке эта работа. Вопрос. Кто именно это говорит? Ответ. Да в павильоне кто-то брякнул, будто Федька споил парня и ограбил его потом. Только навряд ли это. Вопрос. Почему? Ответ. Да ведь Асташов позавчера в павильоне рядом со мной выпивал со своим дружком из Симферополя. Когда же ему было того парня спаивать? Нет, болтают просто. Может, зуб на Федьку кто имеет? Вот и пустили слух. А в народе известно, слух держится, как песок на вилах. Вопрос. Расскажите подробно, где вы были и что делали позавчера, 2 сентября? Ответ. У меня на дому живут курортники. 1 сентября они заплатили мне за жилье 40 рублей. Я пошел к павильону, встретил там Юрку Прокудина, и мы с ним распили бутылку и еще по 2 кружки пива. Потом еще дочку с мамой, и сколько-то пива я уже не помню. Я удивился. Что значит «дочку с мамой»? Дахно снисходительно пояснил. Бутылку, значит, с четвертинкой. Платил за выпивку я. Потом Прокудин ушел, а я выпивал еще с другими несколько раз. На другой день я спал до обеда, потом пришел в столовую, сообразил на троих. Опохмелился и решил поехать к бригадиру Тришину на 43-й километр. Он обещал мне на работу взять, а то участковый уже 3 раза грозился меня за тунеядство оформить. Хотя я всего 3 месяца не работаю. Так вот, вышел я на шоссе, гляжу, грузовик едет. Дай, думаю, чем пешком 5 километров чапать, доеду. Прыгнул на задний борт, перевалился в кузов. Да неудачно, левую руку в кровь о скобу разбил. Доехал до 43-го километра. Там подъем крутой, с поворотом. Машины медленно идут. Выпрыгнул из машины. А шофер вдруг остановился и бегом за мной. Зачем, говорит, в машину лазил? В общем, запихал он меня в кабину и в отделение отвез. Пока суд да дело, заснул я там на лавке прямо. А на утро, 3-го, значит, оштрафовали меня и выпустили. Вернулся я домой, выпил с горя бутылку и снова весь день спал. А вечер? Вечером я к Юрке Прокудину зашел. Он как раз с Ялты приехал. Большой человек, при деньгах был. Он что-то говорил, на базаре продал. Мы с ним, конечно, понемногу выпили и тихо, мирно разошлись по домам. Я остановил Дахно. Вы это точно помните? Точно. Выпили-то красного, да и того полбутылки. Вопрос. А что Прокудин продал в Ялте? Ответ. Не знаю. Он только сказал, что был на барахолке, а чем торговал, не говорил. Вопрос. Есть ли у вас оружие? Ответ. Нет и не было никогда. Удочек 5 штук, да сачок, это держу. А оружие мне ни к чему, я человек мирный. Я отодвинул протокол допроса. Ну что ж, мы это все проверим. Тогда я пойду пока, оживился Дахно. Не стоит, ласково сказал я. Пока воздержитесь. Вот такие пироги. А Прокудин утверждает, что он ни с кем не выпивал и с Дахно почти не знаком.